Глава 41. Поездка на машине от Симрисхамна до Спьютсторпа заняла около получаса. По инициативе Эспинг они взяли автомобиль Винстона, в основном потому, что она надеялась тем самым его немного взбодрить. Однако за всю дорогу он не проронил ни слова, разве что пару раз пробормотал угу, когда она рассказывала, как нашла адрес данной отмычки, разумеется, опустив участие Аманды. Теперь она почти раскаивалась, что раньше подтрунивала над ним. Но что теперь с этим поделаешь? Лучше сосредоточиться на работе. Эстерлен был, как всегда, по-летнему ослепительно красив. Зной не проходил, небо было ярко-голубым, с отдельными маленькими облачками. Уборочные комбайны продолжали упорно работать, оставляя за собой сжатые поля, где длинные струны золотисто-желтой соломы лежали в ожидании упаковочных машин. Зелень в рощицах приобрела более темный оттенок, характерный для второй половины лет. «Вот тут налево», — сказала Эспинг, указывая Винстону дорогу через небольшой поселок. Здесь перемежались крестьянские хуторские постройки, красивые старые кирпичные коттеджи начала 20 века и более скромные дома 50-х с крышами из этернита. Остановившись в небольшом глухом переулке, полицейские вышли из машины. Дом представлял собой одноэтажный коттедж с покрытым белой штукатуркой фасадом. На дорожке стояли две машины, рядом с ними высился большой батут, закрывавший почти весь газон. В тот момент, когда Эспинг открыла калитку, из дверей дома вышел мужчина в рабочей одежде, неся на плече сумку с инструментами. Прежде чем полицейские успели отреагировать, он уже поравнялся с ними. «Времени нет», — выпалил он. «Опаздываю на работу. Яники в доме». Эспинг показал ему свой полицейский жетон, что заставило его резко остановиться. Она бросила взгляд на Винстона, желая убедиться, что это тот самый слесарь, которого он встретил на лестнице в доме китайца Герта, но не получила ответа. «Даниэль Педерсон?» — спросила она, хотя и знала ответ. «А что? Мы хотели бы задать пару вопросов». Мужчина оглядел Эспинг и Винстона с головы до ног. «Стал быть, вы из полиции?» «Я думал, вы свидетели Иеговы», — ухмыльнулся он. «Ну ладно, только давайте быстро». Поставив сумку, он достал табакерку и стал ковыряться в ней, явно не намереваясь пригласить их в дом или еще каким-то образом облегчить им работу. Данная отмычка была высокостроен, светлые, выгоревшие на солнце волосы, голубые глаза. Он явно из тех, кто отдает себе отчет в своей привлекательности. «Вы были на ярмарке в Дегеберге в прошедшее воскресенье?» Дана заложил за губу пакетик со снюсом и поправил его кончиком языка. «Вам интересно, общался ли я с Тедди Персоном, да? Разве вы не сдержали парня, который его прихлопнул?» Убрав табакерку, он провел языком по верхней губе. «Ах да, вы же задержали не того убийцу», — ухмыльнулся он. «Ходят слухи, что кто-то подсунул Тедди ядовитую таблетку». «Отвечайте на вопрос», — прошипела Эспинг, которой не понравилось, что он откровенно издевается над ними. «У них имеются отпечатки пальцев Дана на кофейной чашке в фургоне. Если он будет отрицать, что находился на ярмарке в Дегеберге, она наденет на него наручники и погрузит его в машину». «Ну да», — откашлявшись, подтвердил Дан. «Я был в Дегеберге. Яники интересуются старыми вещами. Покупает много всякого на Традер». Он сделал движение головой в сторону дома. «И прежде чем вы зададите свой следующий вопрос, да, я встречался с Тедди. Он угостил меня кофе в своем фургоне. Ведь пить кофе вроде не преступление. В нем не было никакого яда, уверяю, только немного водки». Эспинг мысленно выругалась. Дана был скользкий тип. Она повернулась к Винстону, показывая, что ждет от него помощи. Но он стоял с отсутствующим видом. Эспинг заподозрила, что он все еще думает о банне Тюхе. Даниэль взглянул на часы. «Если вы собираетесь припомнить мне все мои прежние прегрешения, то давайте живее. Я, как уже сказал, тороплюсь». Эспинг была близка к тому, чтобы потерять терпение. «Да, вы осуждены за кражи со взломом». Даниэль прервал ее легким движением руки. «Окей, я правда очень тороплюсь, поэтому сэкономлю ваше время. Возможно, я в своей жизни совершил несколько глупостей, но я не убийца. Мы с Тедди дружили, и к тому же он давал мне работу и платил наличными. Теперь я вынужден искать других клиентов, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Так что вы ищете совсем не там». Эспинг очень не хватало четких вопросов Винстона, но он, казалось, даже не слушал, стоял и смотрел на дом. «Существует масса народу, у кого есть счеты с Тедди», — продолжал Дан. «Но хуже всех Линдеман. Этот чувак злопамятен и склонен к насилию. У Линдемана в его аукционной фирме наверняка стоят где-нибудь на полках бутылочки с ядами». «Мы с вами встречались в Истаде», — произнес Винстон, словно только что проснувшись. Даниэль преувеличенно наморщил лоб, потом просиял. «Да, точно. Мне так и показалось, что я вас узнал. Такая хрень получилась. Меня туда вызывали по работе, но когда я позвонил в дверь, никого не оказалось дома». Эспинг не поверила ни одному его слову. Винстон в костюме тройки – слишком заметная фигура, чтобы его забыть, особенно после того, как он припер тебя к стене. «Вы знали, что в том подъезде живет Герт Селен?» – спросил Винстон. «Кто?» Данна отмычка провел рукой по верхней губе. «Герт Селен, человек, которого поначалу подозревали в убийстве Тедди. В четверг вечером кто-то напал на него в его квартире. Вор вошел туда, не оставив на замке следов взлома. Похоже, взломщик искал некий специфический предмет». Глаза Данны сузились. «Как я уже сказал», — ответил он, — «я не знаю никакого Герта Селена, а единственная причина, по которой я находился в четверг вечером в Истаде, что какая-то сволочь вызвала меня туда совершенно зря. Кстати, вечером я был дома, смотрел телевизор. Спросите Янники, если вы мне не верите». Последний раз, демонстративно взглянув на часы, он взял сумку с инструментами. «Ваши 5 минут истекли. Если хотите поговорить еще, позвоните мне на мобильный. Номер указан на сайте». Данный выплюнул пакетик со снюсом в нескольких сантиметрах от кедов Эспин. Потом протиснулся между полицейскими и прыгнул в свою машину. «Очень мило, что ты все же решил поучаствовать в разговоре», — язвительно произнесла Эспинг, когда данная отмычка рванул с места. Не обратив никакого внимания на ее комментарий, Винстон подошел к двери и позвонил. Девушка Данны по имени Яники казалась разговорчивой женщиной лет 30. Она работала на кухне отеля «Карнавал Слот», но как раз в этот день у нее выдался выходной. Винстон и Эспинг пригласили войти в прихожую, где они смогли задать свои вопросы. «Мы с ним вместе всего несколько месяцев», — рассказала Яники. «Познакомились в Тиндере и сразу поняли, что мы созданы друг для друга». Полицейские расспросили ее по поводу алиби Данны. Оказалось, что сведения весьма ненадежны. «В четверг вечером он был дома, мы вместе смотрели телевизор. А потом я, как обычно, заснул на диване. Дети на Тенерифе со своим папашей, так что мы были вдвоем». «Вы точно уверены, что дело было в четверг?» — спросил Эспинг. Винстон сделал шаг вглубь дома. «Короче, придя с работы, я каждый вечер отрубаюсь на диване перед телевизором», — сказала Яники. «Выхожу на работу очень рано, так что после 9:30 сплю, как убитая. Данный сидит и смотрит кино. Ему приходится будить меня, когда пора ложиться спать». Эспинг заметила, что Винстон пытается встретиться с ней взглядом, осторожно постукивая пальцем по носу. Жест был излишним. Запах плесени, повисший в доме, был настолько сильным, что глаза буквально слезились.